Я не обиделся. Я видел, что Майке нечего возразить по существу, и я чувствовал, что ее действительно что-то мучает. «Опять у тебя предчувствие», — сказал я. «Но ведь на самом-то деле ты и сама прекрасно понимаешь, что малыш — это единственная ниточка, которая связывает нас с этими невидимками. Если мы малышу не понравимся, если мы его не завоюем...» «Вот-вот», — прервала меня Майка, — «в том-то и дело. Что бы Комов ни говорил, как бы он ни поступал, сразу чувствуется, его интересует только одно — контакт. Все для великой идеи вертикального прогресса». «А как надо?» — спросил я. Она дернула плечом. «Не знаю. Может быть, как Яков. Во всяком случае, он единственный из вас говорил с малышом по-человечески». «Ну, знаешь...» — сказал я, несколько обидевшись. — Контакт на бакенбардном уровне тоже, в общем... Мы помолчали, дуясь друг на друга. Майка с преувеличенным старанием крутила верньеры, нацеливая черное перекрестие на заснеженные зубцы хребта. — В самом деле, Майка, — сказал я наконец, — ты что, не хочешь, чтобы контакт состоялся? — Да хочу, наверное, — сказала Майка без всякого энтузиазма. — Ты же видел, я очень обрадовался, когда мы впервые поняли, что к чему. Но вот прослушала я эту вашу беседу. — Не знаю. Может быть, это потому, что я никогда не участвовала в контактах. Я все не так себе представляла. — Нет, — сказал я, — здесь дело не в этом. Я догадываюсь, что с тобой происходит. Ты думаешь, что он человек? — Ты уже говорил это, — сказала Майка. — Нет, ты дослушай. Тебе все время бросается в глаза человеческое. А ты подойди к этому с другой стороны. Не будем говорить про фантомы, про мимикрию. Что у него вообще наше? В какой-то степени общий облик, прямохождение, ну, голосовые связки. Что еще? У него даже мускулатура не наша. А уж это, казалось бы, прямо из генов. Тебя просто сбивает с толку, что он умеет говорить. Действительно, он великолепно говорит. Но и это ведь, в конце концов, не наше. Никакой человек не способен научиться бегло говорить за 4 часа. И тут дело даже не в запасе слов. Надо освоить интонации, фразеологию. Оборотень это, если хочешь знать, а не человек. Мастерская подделка. Подумай только, помнить, что было с тобой в грудном возрасте, а может быть, как знать, и в утробе матери, разве это человеческое? Вот ты видела когда-нибудь роботов-андроидов? Не видела, конечно, а я видел. Ну и что? Мрачно спросила Майка. А то, что теоретически идеальный робот-андроид может быть построен только из человека. Это будет сверхмыслитель, это будет сверхсилач, сверхэмоционал, все что угодно сверх, в том числе и сверхчеловек, но только не человек. «Ты, кажется, хочешь сказать, что аборигены превратили его в робота?» — проговорила Майка, криво улыбаясь. «Да нет же», — сказал я с досадой. Я только хочу убедить тебя, что все человеческое в нем случайно. Это просто свойство исходного материала, и что не нужно разводить вокруг него сантименты. Считай, что ты ведешь переговоры с этими цветными усами. Майка вдруг схватила меня за плечо и сказала вполголоса: «Смотри, возвращается».